Чуть выше глаза был наложен пластырь телесного цвета, судя по всему, прикрывавший рассеченную бровь. Последними штрихами, дополнявшими героический образ, были распухший нос и нижняя губа. Издалека он, по-видимому, Шарлотту не узнал. Она даже на миг испугалась, что Хойт вообще не вспомнит, кто она такая. Но, подойдя поближе, он расплылся в улыбке и сказал: «Ну, как тебе? Скажи, красавчик?» А потом расхохотался, но сразу же закрыл глаза и поморщился. Судя по всему, резкие сокращения лицевых мышц были ему пока что противопоказаны. Переждав приступ боли, Хойт осторожно, но тепло улыбнулся, подмигнул, и в уголках его глаз выступили слезы. Приложив руку к ребрам, он сказал: «Тут, похоже, что-то переломано. Лихо они меня отхерачили». Шарлотта была так потрясена тем, что Хойт получил все эти ужасные раны из-за нее, что бедного парня избили из-за того, что он поспешил ей на помощь, что даже не заметила, почти не заметила, прозвучавшего в ее присутствии нецензурного слова. Хойт медленно, явно опасаясь резких движений, наклонил голову и с улыбкой умудренного опытом и прожитыми годами старца сказал: «Так ты, значит, Шарлотта. Видишь, я уже знаю, как тебя зовут. Ну вот, вроде и познакомились. Если честно, я даже не ожидал, что ты когда-нибудь снова придешь сюда, в это здание». Я и сама не ожидала. Она сама удивилась, отчего вдруг внезапно охрип ее голос. «Не думал даже, что смогу когда-нибудь спросить тебя, почему ты тогда сбежала». Шарлотта почувствовала, что краснеет. «Я не сбежала. Меня просто утащили». Ей было так стыдно, так неловко, что она не только не договорила фразу, но и скомкала, почти проживала последние слова. Хойт опять попытался рассмеяться и снова покривился от боли. «Ой, не смеши меня», — сказал он. «Я что-то не заметил, чтобы тебя кто-нибудь тащил. Ты сама рванула, как сумасшедшая. И поминай, как звали. Вроде как только что в коридор выскочила, а через секунду уже внизу. Входную дверь ломаешь. Можно подумать, за тобой кто-то гнался». Хойт с доверительной улыбкой поинтересовался: «Интересно, какими словами ты меня в тот вечер поминала?» Только сейчас до Шарлотты дошло, что он имел в виду не пикник у заднего борта, а тот вечер, когда он сказал: «Это наша комната». Что теперь ответить, девушка не знала. Ей оставалось только краснеть и бледнеть от смущения. К счастью, Хойт не стал настаивать на выяснении деталей случившегося, а вздохнул с философским видом и заявил: «Ну да ладно, теперь уже не важно. Что было, то прошло». «Что было, то прошло?» Она не знала, что сказать и на это. Издевается он над ней или нет? Может быть, насмехается над ее акцентом? В конце концов, она вспомнила, зачем явилась сюда. «Я вообще-то пришла, чтобы сказать тебе спасибо». Не слишком уверенно, чуть заикаясь, начала говорить Шарлотта. «Мне ужасно жаль, что все так получилось. Я чувствую, что это я во всем виновата». Поддавшись непроизвольному порыву, девушка подняла руку, словно собираясь погладить Хойта по разбитой щеке. Впрочем, до этого не дошло. Чуть вздрогнув, Шарлотта отдернула руку, решив, что такой жест будет слишком уж фамильярным с ее стороны. И все же его вид не мог не тронуть ее. Ведь как ни крути, парень пострадал по ее вине. Честное слово, я этого не хотела. Я даже не знала, чем все кончилось. Девчонки сразу утащили меня, сказав, что у всех, кого там застукают, будут большие неприятности. В общем, нехорошо как-то все получилось. Вот я и пришла. Я хотела поблагодарить тебя. Да я вовсе даже и не из-за... Он оборвал фразу, и последовавшая за этим пауза, как показалось Шарлотте, затянулась на целую вечность. Наконец Хойт придумал другой вариант ответа и сказал: «В общем, благодарить меня не за что. Я сделал это просто потому, что мне так хотелось».